Я хочу. Дорогие братья и сестры, дорогие люди, Господь любит вас всех, любит всех вас. И Господь пришел на землю не ради праведных, а ради грешников. Не чтобы спасти этот мир, но чтобы собрать своих детей. И написано, что всякий верующий спасен будет. Я хочу, чтобы эти песни, которые были написаны в Духе Святом, которые коснулась рука Господа этих песен, я хочу, чтобы они вас, кто будучи во Христе, как-то утешили, чтобы они вас назидали, эти песни, чтобы они вас как-то пробуждали. А тех, кто не знает Иисуса, чтобы они привели к Иисусу. Иисус хочет, чтобы спасся каждый человек. Аминь. Да, я носил когда-то на ногах кандалы сатаны и не знал, что Иисус распят был за болезни мои, за грехи. Попросил я тогда Иисуса, ты зубила в руки возьми, тем, что связывает тебя с мертвым грузом, ты от ног моих отруби, ты мечом обоюда острым разруби паутину тьмы. Бог большая земля, люди остров. О, Иисус, ты корабль любви, белый парус, знамя света, черный парус, флаг сатаны. Ты играл своим новым советом флот пиратский, Иисус, потопи. Каждый может принять Иисуса как спасителя своего, словно шар, загоняемый в лузу. Сатана убежит от него. Не смотри на других, покайся, Иисуса в сердце пусти. Прошлого своего не пугайся, он прощает любые грехи. Ты мечом обоюдоострым разруби паутину тьмы. Бог большая земля, люди остров. О, Иисус, ты корабль любви, белый парус, знамя света, черный парус, флаг сатаны. Ты играл своим новым советом флот пиратский, Иисус, потопи. Флот пиратский, Иисус, потопи. Благодарю тебя, Господь, благодарю тебя, Иисус, за каждого грешника, Господь. Освети сердце каждого, Господь, освети, Иисус. Аминь. Слава тебе, Господь. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя, Господь, за то, что ты не смотришь на лицо ничего, Господь. Благодарю. Иисус пришел в мир. Не принеси, чтобы закон, не принеси, чтобы религию. Религия — это план дьявола. Где религия, там есть разделение. Но Господь принес Дух Свой, Дух усыновления, Дух — это сила. И вера без дел мертва. Есть вера, надежда, любовь. Любовь из них больше. Потому-то, что есть, что Господь — это Бог. И Он любит каждого. И Он печется о каждом. И Он хочет, чтобы все пришли домой. Ибо если у нас отчий дом на небесах, Он хочет, чтобы каждый пришел домой. Не суди другого, и не судим будешь. Любите друг друга от чистого сердца, любите. Любовь долго терпит и не завидует. Кто бы ты ни был, от людей за людей ранен, беги десятник, поптиц харизмат. Самое главное, что все мы христиане, над всеми над нами единственный флаг. Не забывай, что без любви ты ничто. Не забывай, что Иисус — это свет. Но помни, что тело Христово одно, что в Царстве Святом разделения нет, мнение ложное, что ваша община лучше других. Отбросьте совсем, все мы должны быть похожи на сына. А он относился с любовью ко всем. Не забывай, что без любви ты ничто. Не забывай, что Иисус — это свет. Но помни, что тело Христово одно, что в Царстве Святом разделения нет. Имя Иисус все грани стирает, и Бог не смотрит на чье-то лицо. Он духом одним нас всех наполняет, и слово Его для всех одно. Не забывай, что без любви ты ничто. Не забывай, что Иисус — это свет. Но помни, что тело Христово одно, что в Царстве Святом разделения нет выше себя. Почитайте другого. Иисус обещал нам друг друга любить. Не осуждайши ты брата чужого, брата Христова, чтобы теперь осужденным не быть. Не забывай, что без любви ты ничто. Не забывай, что Иисус — это свет. Но помни, что тело Христово одно, что в Царстве Святом разделения нет. Не забывай, что без любви ты ничто. забывай, что Иисус это свет. Но помни, что дело Христово одно, что в Царстве Святом разделения нет. Ля-ря-гарами-я-дарами Аллилуйя, Господь, аллилуйя, слава Тебе, Иисус, благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Господь, за ту свободу, которую даровал Иисус. Аллилуйя, Господь, прославляй имя Твое, Господь. Честь и хвала Тебе, Иисус. Единственная жертва, которая нужна Богу, это хвала. Написано, и за то буду хвалить, что Он спас меня. И за милости Господь спас нас, и за благодать. Не из-за дел, чтобы никто не хвалился. Аллилуйя, Господь. Честь и слава Тебе, Иисус. От этого сам от веселья чувствуешь ненависть, раздражение бьет по мозгам, от веселья чувствуешь ненависть, раздражение по мозгам. Люди, как цветы, отцветают, вянут, по земле разносит ветер этот прах. Сами по себе чистыми не станут, сердца гнетет безысходный страх. Хочешь же ты вечно обратись к Иисусу, даст Он семя жизни с радостью тебе. Он тебя напоит водою чистой, вкусной, твои сомнения оставит на кресте. Душевная рана, и не в силах ты дальше идти. Ты спустился на дно океана. Сам себя ты не можешь спасти. Ты спустился на дно океана. Сам себя ты не можешь спасти. Люди, как цветы, отцветают, вянут. По земле разносит ветер этот прах. Сами по себе чистыми не станут. И сердца гнетет, и безысходный страх. Хочешь жить ты вечно, обратись к Иисусу. Даст он семя жизни с радостью тебе. Он тебя напоит водою чистой, вкусной. И твои страдания оставит на кресте. Он тебя напоит водою чистой, вкусной, и твои страдания оставит на кресте. Сделай шаг через силу, покайся. Христу руку ты протяни, и поверить в Него не пугайся. Заберет Он твои костыли и твои кровяные мозоли. Поможет леем любви. Ты забудешь про все свои боли, повстречаешь друзей на пути. Ты забудешь про все свои боли, повстречаешь родню на пути. Люди, как цветы, отцветают, вянут. По земле разносит ветер этот прах. Сами по себе чистыми не станут, и все загнетет безысходный страх. Хочешь ты вечно, обратись к Иисусу. Даст он себя жизни с радостью тебе. Тебя напоит водою чистой, вкусной, и твои болезни оставит на кресте. Он тебя напоит водою чистой, вкусной, и твои сомнения оставит на кресте. Твои страдания оставит на кресте, и твои мучения оставит на кресте. Благодарю Тебя, Господь, я благодарю Тебя, Господь, я благодарю Тебя, Иисус, за всех братьев и сестер, Господь, за всех святых, Иисус. Аллилуйя, слава, Господь, за этих настоящих друзей, Господь. Аллилуйя, слава Тебе, Иисус. Ибо нету в мире друзей, нету в мире друзей. Если деньги ушли, а за ними друзья, то выходит, друзей просто не было. Как говорил один поэт, песенник. Благодарю тебя, Господь, благодарю, Иисус. Благодарю тебя за братьев я и за сестер, что свел меня ты с ними навсегда. Благодарю тебя за тот костер, что не погас ни в сердце никогда. Благодарю тебя я за жену, за красоту ее и за любовь. Благодарю за то, что я пою, и что пишу я песни вновь и вновь. Благодарю тебя за хлеб, за соль, за хлеб, за соль, за то, что согреваешь ты меня. Благодарю за то, что снял ты боль, что снял ты боль, ту, что так долго мучила меня. И за свободу я благодарю, благодарю, что не завишу больше от греха. Благодарю за то, что я не пью, что я не пью. Благодарю за то, что счастлив я. Но главное за то, благодарю, благодарю, что спас Иисус от смерти ты меня. Что воду я твою живую пью, за все благодарю, Господь тебя. За веру, за надежду, за любовь, за мудрость, благодать и за покой. За то, что пролилась твоя святая кровь, за все благодарю, Спаситель мой. Тебя благодарю, Спаситель мой. Тебя благодарю, Спаситель мой. Аллилуйя, аллилуйя, честь и слава тебе, Господь. Аллилуйя, Господь. Протяни свою руку к Иисусу, поделись им своей нуждой. Не замедлит он снимет обозу, обретешь ты душевный покой. Нет другого такого под небом, как Иисус, и к нему ты приди. Грех ты свой бери. поветуй. И любовь ты его сохрани. Грех ты свой перед ним исповедуй. И любовь ты его сохрани. На добро ты просить не стесняйся, ведь Господь смотрит сердце твое и скрывать ничего не пытайся, ничего не таи от него. Другого такого под небом, как Иисус, и к нему ты приди. Грех ты свой перед ним исповедуй, и любовь ты его сохрани. Грех ты свой перед ним исповедуй, и любовь ты его сохрани. Не стыдись ты стоять на коленях, не удерживай слез ты свои. Даст тебе он во всем утешение, если ты головою по ней. Даст тебе он во всем утешение, если ты головою по ней. Нет другого такого под небом, как Иисус, и к нему ты приди. Грех ты свой перед ним исповедуй, и любовь ты его сохрани. Грех ты свой перед ним исповедуй, и любовь ты его сохрани. И любовь ты его сохрани. Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, Иисус! Благодарю тебя, Господь, за твою любовь, Иисус! Благодарю тебя, Господь, за кровь твою, Господь! Благодарю тебя, Иисус! Благодарю тебя, Отец, за Сына Своего! Дабы ты не пощадил своего Сына и отдал за нас, чтобы каждый не погиб, но имел жизнь вечную! Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Аминь! Аминь! Благодарю тебя, Господь! Благодарю тебя, Иисус! Благодарю тебя за Слово, Господь! Аллилуйя, что ты освящаешь меня, Господь! Голова построена на чувствах, то придут искушения, придут гонения. И просто вера уйдет. Это не вера. Вера — это не видение, это не чувство. Потому что чувства приходят и уходят. Вера, она живет. Вера — это дела. Конкретные дела. Тот, кто верит в Бога, тот постоянно живой. Потому что Дух Святой — это не просто личность, это живая личность. Он как ветер, это сила, это свобода. Аллилуйя, аллилуйя, Господь. Господь никого не пугает. Он просто говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. И многие люди чувствуют, что этот мир как свеча догорает. Но не знают, где найти утешение. Иисус, только Иисус, мой учитель. Только Иисус мой Спаситель, во веки веков. Приди, говорит, ко мне, всякий нуждаешься, и пей воду живую даром. Душа моя, птица, с перебитым крылом, не в силах парить, не летает. И жизнь проходит кошмарным сном, в неволе свой смысл теряет. Вольному воля спасенному рай, весь мир, как свечам, догорает. Жизнь или смерть, ты сам выбирай, и только Иисус нас спасает. Ничто не в радость, не сон, не еда, когда ты живешь в пустую и мертвую воду. Ты пьешь из пруда, не зная, где взять живую. Вольному воля, спасенному рай, весь мир, как свеча, догорает. Жизнь или смерть, ты сам выбирай, и только Иисус нас спасает. Как волк одинокий, я вою порой, хотя и рожден человеком. Но где же мне взять душевный покой, чтоб я перестал быть калекой? Вольному воля, спасенному рай, весь мир, как свеча, догорает. Жизнь или смерть, ты сам выбирай, и только Иисус нас спасает. И вот однажды увидел я сон, что рана моя заживает, что кто-то распят был и был воскрешен, и вместе с ним я взлетаю. Вольному воля, спасенному рай, весь мир, как свеча, догорает. Жизнь или смерть, ты сам выбирай, и только Иисус нас спасает. Теперь я знаю его имя Иисус, он дал мне воду живую. Он спас меня, и я не стыжусь кричать ему «Аллилуйя!». Вольному воля, спасенному рай, весь мир, как свеча, догорает. Жизнь или смерть, ты сам выбирай, и только Иисус нас спасает. Жизнь или смерть, ты сам выбирай, и только Иисус нас спасает. Жизнь или смерть, ты сам выбирай, и только Иисус нас спасает. Аллилуйя, Господь, за живую Твою воду, Господь, которую Ты поешь каждый день, Иисус, благодарю Тебя, Господь. Аллилуйя, Иисус, аллилуйя, Господь, слава Тебе, Отец. Аллилуйя, Господь. Слово говорит, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Гордость лица Бога – это не только ставить себя выше другого, но это еще себя приравнять к Богу. А именно, если ты пытаешься что-то сделать сам, то ты гордец. Знаешь, что Бог тебя не слышит. Часто прийти к Богу мешает людям гордость. Просто закрыты сердца у людей. Закрыты. Потом, когда Иисуса распинали, с ним рядом распяты были двое разбойников. И один из них говорил Иисусу: воскреси себя и нас, если ты Христос. А другой говорит: я грешник, помяни меня. Три креста на Голгофе стояло, были трое распятые там. Был конец, было чье-то начало. По делам каждый там получал за себя. Пострадали эти двое, ну а третий Христос, а других тот, что справа Иисуса злословил, а другой головою поник. Тот, что справа Иисуса злословил, а другой головою поник. И сказал: я убийца и грешник, на кресте справедливо вешу наказание мое неизбежно. О Господь, помяни, я прошу, Иисус отвечает спокойно: сегодня же будешь в раю, за других мне мучительно больно. Кто не видит гордыню свою, за других мне мучительно больно. Кто не видит гордыню свою. Сердце жестокое человека погибель ведет. Тот, кто ходит своею дорогой, тот к Отцу никогда не придет. Тот к Отцу никогда не придет. твое сердце Иисусу и колено свое преклони. Мертвецы за спиной посмеются, а ты венец жизни вечной возьми. Бог ненавидит грех. Бог ненавидит, ненавидит грех, ненавидит лицемерие. И Бог хочет исправить наш язык, чтобы не сходило с него никакое гнилое слово, никакой мат, никакое оскорбляющее, плохое слово не сходило с уст. Аллилуйя, я благодарю Тебя, Господь, что Ты очищаешь мой язык, Иисус. Слава Тебе, Отец, благодарность Тебе во веки веков. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Салимия, Хари, Дерри, Дерри, Дерри, Дерри, Дерри, Дерри, Дерри, Дерри, Дерри, Дерри, Дерри, Дерри, Дерри, Дерри, Дерри, Дерри, Дерри, Дерри. И в каждом человеке есть вера. Слово говорит, что если вы имеете веру, горчичное зерно, то скажете сей горе, вернись в море, она вернется. Это действительно так. Господь хочет укрепить веру человека, проявить, взрастить. Потому что зерно, когда падает в землю, мы не видим, как оно растет. Сеется семя. Был рабом греха, стал рабом свободы. Был рабом я зла, стал рабом любви. Жизнь была пуста, шли пустую годы. А теперь для Бога приношу плоды. По плодам узнаются деревья, всякий плод должен пользу нести. Слово Божие, доброе семя, ты его в своем сердце храни. Слово Божие, доброе семя, ты его в своем сердце храни. Гордости житейской нет ни капли света. В суете мирской нет ни чуть любви. В сердце без Иисуса жил я глупо слепо, опознал его. Слезы потекли, по плодам узнаются деревья, всякий плод должен пользу нести. Слово Божие, доброе семя, ты его в своем сердце храни. Слово Божие, доброе семя, ты его в своем сердце храни. Через эти слезы появилось зрение, стал совсем иначе на людей смотреть. Иисус посеял в моем сердце семя, не могу об этом я, друзья, не пейте. Иисус посеял в моем сердце семя, не могу об этом я, друзья, не пей. По плодам узнаются деревья, всякий плод должен пользу нести. Слово Божие, доброе семя, ты его в своем сердце храни. Слово Божие, доброе семя, ты его в своем сердце храни. Горчичное зерно, маленькое семя, вырастает дерево, большое из него. В сердце есть у каждого маленькая вера. Иисус поможет укрепить ее. Сердце есть у каждого маленькая вера. Иисус поможет укрепить ее. По плодам узнаются деревья, всякий плод должен пользу нести. Слово Божие, доброе семя, ты его в своем сердце храни. Слово Божие, доброе семя, ты его в своем сердце храни. Ты его в своем сердце храни. Ты его в своем сердце храни. Аллилуйя, слава тебе, Господь! Аллилуйя, Иисус, аллилуйя, Господь! Благодарю тебя, Господь, за слово твое живое, Господь! Благодарю тебя, Господь! Аллилуйя, Иисус, аллилуйя, Господь! И просто те, кто читает Библию, Господь, хочет, чтобы вы больше, как можно больше стихов запоминали из Библии. Потому что дьявол, он ничто против слова. Это меч обоюдоострый. И дьявол только он с виду такой внешний, сильный такой большой, огромный. Но если противостать ему с верой, он убежит от вас. Поэтому, когда приходит в твою жизнь искушение, не чуждайся этих искушений, как приключения для себя странные. Знаешь, это огненное крещение. И через него приходит сила, приходит терпение, надежда, а надежда не постыжает. Принимай с радостью все. Ибо для верующего во все, все идет во благо. Все, все. Не страшны мне искушения, не страшны. Мне Иисус даст утешением для души. Пусть прольется по щекам горький слез поток, ведь Господь уверен, я даст всегда платок. Пусть прольется по щекам горький слез поток, ведь Господь уверен, я даст всегда платок. Черная стрелка проходит циферблат, все уходит в бездну, да не стрелой летят. Не живи пустую, я прошу тебя, обратись к Иисусу, примет он тебя. Не живи пустую, я прошу тебя, обратись к Иисусу, любит он тебя. Ставит мне подножки, это не беда, ведь Господь не даст упасть мне никогда. Он всегда протянет руку в самый трудный час, испытание сверсил никогда не даст. Он всегда протянет руку в самый трудный час, испытание сверсил никогда не даст. Черная стрелка проходит циферблат, все уходит в бездну, да не стрелой летят. Не живи пустую, я прошу тебя, обратись к Иисусу, примет он тебя. Не живи пустую, я прошу тебя, обратись к Иисусу, любит он тебя. Плоть воюет против духа, только дух сильней. Ведь Господь желает счастья для своих детей. Он нам духа не боясь, не но свободы дал, чтобы веры крепкий щит каждый в руки взял. Он нам духа не боясь, не но свободы дал, чтобы веры крепкий щит каждый в руки взял. Черная стрелка проходит циферблат, все уходит в бездну, идут, они стрелой летят. Не живи впустую, я прошу тебя, обратись к Иисусу, примет Он тебя. Не живи впустую, я прошу тебя, обратись к Иисусу, любит Он тебя. Всем мучениям и страданиям близится конец, и награда велика, жизненный венец. Ради счастья вечной жизни все готов пройти, до небесного Отца я хочу дойти. Ради счастья вечной жизни все готов пройти, до небесного Отца я хочу дойти. Черная стрелка проходит супервас, все уходит в бездну, дни стрелой летят. Не живи впустую, я прошу тебя, обратись к Иисусу, примет Он тебя. Не живи впустую, я прошу тебя, обратись к Иисусу, любит Он тебя. Обратись к Иисусу, любит Он тебя. Аллилуйя, Иисус, аллилуйя, Господь, за любовь Твою, Иисус, благодарю Тебя, Господь, за духа небоязненно свободы, за силу, Господь, за то помазание, которое дал каждому, Господь. Благодарю Тебя, Отец. Ибо нет ненужных членов, все мы нужны. Ибо нет ненужных церквей, мы все нужны. Мы заставляем все церкви, тело Вселенской Церкви, тело Христа. Поэтому нужно ревновать каждого на дарах духовных, говорит Господь. Если церковь сильна в молитве, то нужно молиться, чтобы было пробуждение слова, было пробуждение веры, пробуждение исцеления, чудотворения и так далее и прочее. Все же не вопросик, как Господь будет вам. Благодарим Тебя, Иисус. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Написано, встань спящим и воскресни из мертвых, и освети Тебя, Христос. Все, что тайное, становится явным, освещается светом каждый твой шаг. Бог вездесущий, и Он безначальный, а ты без Него человеческий прах. Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Делай добро, и в вере будь твердым, и не стыдись свои слезы. Делай добро, и в вере будь твердым, и не стыдись свои слез. Кто не родится от воды и от духа, Царствие Божие не сможет войти. В погибель пойдет, где вечная мука. Не будь безрассудным, спасение прими. Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Делай добро, и в вере будь твердым, и не стыдись свои слез. Делай добро, и в вере будь твердым, и не стыдись свои слез. Умом отрезвитесь, да не очень лукавые, похоть мира проходит, как свет на траве. Познай Иисуса не ради забавы, для жизни ты с Ним распнись на кресте. Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Делай добро и бери будь твердым, и не стыдись своих слез. Делай добро и бери будь твердым, и не стыдись своих слез. 2000 лет уже на исходе, но точную дату знает лишь Бог. Как вор неожиданно ночью приходит, так Сын Человеческий придет на восток. Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Делай добро и вери будь твердым, и не стыди свои слез. Делай добро и вери будь твердым, и не стыди свои слез. И не стыди свои слез. О, Масселики, благодарю Тебя, Господь, и прошу Тебя, Иисус, укрепи сердце каждого, Господь, укрепи, Господь, ослабшие колени, Иисус, и направь, Господь, направь своим вдохновением, Господь, направь, Господь, чтобы каждый, Господь, желал быть таким, каким Ты хочешь его видеть. Аллилуйя, слава Тебе, Отец, благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, Иисус. Иисус говорит, я есть истина, путь и жизнь. Где я только не был, что я не видал, на земле на этой счастье я искал. Износил всю обувь, но так и не нашел ни по той дороге я так долго шел. Дорогой жизни идет Иисус, Он хочет всех нас спасти. Он есть истина, жизнь и путь, и нет другого пути. Он есть истина, жизнь и путь, и нет другого пути. Течению и по ветру шел, не нашел забвенья, но в тупик зашел. Дьявол мне на шее затянул петлю, и тогда я понял, что иду ко дну. Дорогой жизни ведет Иисус, Он хочет всех нас спасти. Он есть им истина, жизнь и путь, и нет другого пути. И нет другого пути. Повернуть обратно не было уж сил. На душе осадок, белый свет не мил, но пришел на помощь вовремя Христос. Взял меня на плечи и домой понес. Дорогой жизни ведет Иисус, Он хочет всех нас спасти. Он есть им истина, жизни путь, и нет другого пути. Он есть им истина, жизни путь, и нет другого пути. Указал дорогу, показал мне путь. Счастлив, слава Богу, знаю жизни суть. Где я только не был, что я не видал, но Иисуса встретил и любовь познал. Дорогой жизни ведет Иисус, Он хочет всех нас спасти. Он есть истина, жизнь и путь, и нет другого пути. Он есть истина, жизнь и путь, и нет другого пути. И нет другого пути. И нет другого пути. Благодарю тебя, Господь, что ты указал путь, истинный путь. Я славлю тебя, Господь. Славлю тебя, Иисус. Не любите мир, потому что мир — это гордость житейская и похоть очей плотских. А плоть желает противного духу. Плоть идет к смерти, если дух мертв в человеке, если нет Духа Святого. Но когда есть Дух Святой, то и жизнь вечна. И душа, и тело освящены, если Дух Свят. Аминь. Не унывайте, братья, делая добро, попросите у Бога терпения. Отвращайтесь от тех, кто делает зло, чтобы с ними не впасть в осуждение. Не любите мира, ни того, что в мире, ибо Царствие Небесное близко. Возлюбите сына и к Отцу придите, время благодатное пришло. Возлюбите сына и к Отцу придите, время благодатное пришло. Посмотрите на крест, где распят был Христос. Он очистил всех нас своей кровью. Ведь грех мира всего на себе Он понес. Относитесь друг к другу с любовью. Не любите мира, ни того, что в мире, ибо Царствие Небесное близко. Возлюбите сына и к Отцу придите, время благодатное пришло. Возлюбите сына и к отцу придите, время благодатное пришло. Не унывайте, братья, делая добро, и страдать вы за правду не бойтесь. Ведь любовь — это свет, от света тепло, кровью чистой, святой успокойтесь. Не любите мира, ни того, что в мире, ибо Царствие Небесное близко. Возлюбите сына и к отцу придите, время благодатное пришло. Возлюбите сына и к отцу придите, время благодатное пришло. Кровь Иисуса Христа потопила в нас грех, и другой больше нет такой крови. Путь открыт для тебя, нету больше помех, относитесь друг к другу с любовью. Не любите мира, ни того, что в мире, ибо Царствие Небесное близко. Возлюбите сына и к отцу придите, время благодатное пришло. Возлюбите сына и к отцу придите, время благодатное пришло. Время благодатное пришло. Время благодатное пришло. Аллилуйя, Господь, аллилуйя, Иисус. Каждый человек должен покаяться, принять спасение. Каждый. Потому что Иисус пришел не для спасения тленного человека, то есть физического, а для спасения нетленного, того человека, которого мы не видим, спасти душу нашу, того человека, который слышит, уже слышит ни рука, ни нога. Благодарю тебя, Господь, что ты есть Иисус. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Честь и слава тебе, Господь. И многие люди чувствуют, что время последнее, что они горят, как свеча, что с каждым днем все хуже и хуже для тех, кто нету, кого нету Бога в сердце. Различная депрессия, осуждение и так далее, все обиды, вся эта тьма. Просто Господь освобождает от всего этого посредством слова и бани водной. Что такое баня водная? Дух Святой. Аллилуйя, Господь. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Господь, что я живу во время последнего дождя. Последний дождь, с огромной силой зреет урожай, а что посеешь, то пожнешь. Пока не поздно, ты Христа познай, а что посеешь, то пожнешь. Пока не поздно, ты Христа познай. Ночь прошла, и день настал. О, Иисус, Христос мой свет, Он свободу, счастье дал. слава Богу, смерти нет. Верен Бог во все века, Он мой пастырь, мой отец, не оставит никогда, знает всех своих овец. Верен Бог во все века, Он мой пастырь, мой отец, не оставит никогда, знает всех своих овец. Последний дождь, с огромной силой зреет урожай, а что посеешь, то пожнешь. Пока не поздно, ты Христа познай, а что посеешь, то пожнешь. Пока не поздно, ты Христа познай. Последний дождь, свое ты сердце прямо загляни, в грехе нет правды, только ложь. Скорее спасение прими, в грехе нет правды, только ложь. Скорее спасение прими, ждем прихода мы Христа. Мы пришельцы на земле, Отчий дом зовет труба. О, Иисус, хвала Тебе, Святый град Иерусалим. Бог пошлет Его с небес лишь для тех, кто верен был, кто с надеждой ждал конец. Последний дождь, с огромной силой зреет урожай, а что посеешь, то пожнешь. Пока не поздно, ты Христа познай, а что посеешь, то пожнешь. Пока не поздно, ты Христа познай. Последний дождь, свое ты сердце прямо загляни, в грехе нет правды, только ложь. Скорее спасение прими, в грехе нет правды, только ложь. Скорее спасение прими, скорее спасение прими. Скорей спасение прими, скорей спасение прими. На свете очень много заблудших овец, которые не знают учения, которые погрязли в ложных учениях. Потому что Библия говорит, всякий дух, который не спит Иисуса Христа Господом, не есть от Бога. Поэтому каждый человек, если он не читает Слово Божьего, если он не пребывает в молитве, не пребывает в вере, в чистоте, непорочности, он прельстится на чудеса. Когда скажешь «Я Христос», он прельстится. Иисус придет, как молния. Его будет видно от востока до запада. И те, кто ждал, кто запечатлен Духом Святым, тот будет ожидать пришествия, тот будет рад этому, будет спокойно видеть это. А кто не ждал этого, тот будет просить, чтобы камни на него сошли. Вот такая великая, могучая слава Иисуса. Аллилуйя, Господь. Смотри, чтобы кто не прельстил вас. Очень много на свете всяких религий. Но Господь пришел, чтобы не принести религию, не принести закон, а чтобы уничтожить закон посредством Духа Своего. Очень много учений всяких, очень много. Всяких направлений религиозных. Но в последнее время, скоро будет такое время, когда не будет ни баптистов, ни пятидесятников, ни харизматов, ни лютеран, ни православ, ни католиков. Будут верующие и неверующие. Поэтому кто живет по духу, кто живет во свете. Потому что плод духа есть радость, есть любовь, есть кротость, есть спокойствие и смиренномудрие. И еще написано, испытывайте духов. Дух, который не исповедует Иисуса Христа своим Господом, не есть от Бога. Это дух Антихриста. И он уже сейчас есть в мире. Смотри, чтобы кто не прельстил вас. так много на свете заблудших овец, погрязших в учениях ложных. И смотрит с тоскою небесный отец, он страхом от них отгорожен. Усталые лица, в душе полумрак, в делах своих ищут спасение. И здание храма внутри как барак, он полон суда унижения. Здесь все продается, иконы, кресты и даже святое крещение. И грязные руки тянут попы, чтоб им целовали в прощение. Горе вам, фарисеи и книжники, лицемеры, слепые вожди. Вы кладете на плечи булыжники детям немощным, детям нужды. Вы при жизни хороните грешников, и сердца ваши желчью полны. Сотворяете Царство Небесное всем желающим Бога найти. Я сам верил в Бога еще с малых лет, носил я крестик на шее. Я ставил свечки и слушал бред людей и тех, которым верил. Я сам грешил и других совращал, в вине я искал утешение. Но Слова Божьего я не читал, не знал, что в Иисусе спасение. У всех один небесный Отец, и нет на земле другого. Он ради нас, заблудших овец, отдал жертву Сына родного. Горе вам, фарисеи и книжники, лицемеры, слепые вожди. Вы кладете на плечи булыжники людям немощным, детям нужды. Вы при жизни хороните грешников, и дела ваши желчью полны. Сотворяете Царство Небесное всем желающим Бога найти. Бог живет не в рукотворенных храмах. Он хочет жить в сердце вашем, хочет жить в вашей жизни, чтобы менять, очищать вас, чтобы вы не грешили не из-за закона, не по букве, а по духу, чтобы вы по свободе, из-за любви не делали того, что мерзко перед Богом. Аллилуйя, Господь! И люди обожествляют людей, обожествляют Деву Марию, которая родила Иисуса. Но это была просто святая женщина. Обожествляют апостолов, которые были просто людьми. И все, каждый человек сейчас может стать священником. Это не значит, что нужно быть только духовным служителем. Каждый, кто святой Иисуса Господа, живет по воле Божьей, станет священником, потому что он освящается кровью Иисуса Христа. Аллилуйя, Господь. Благодарю Тебя, Иисус, за Твою кровь, Иисус. Благодарю Тебя, Отец. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Ты мой кумир, Господь, Ты мой идеал. Я хочу быть на Тебя похожим, Иисус. Я хочу на Тебя быть похожим, Иисус. Ты кумир мой, Ты мой идеал. Злых усмешек людских больше я не боюсь. Ты уверенность, силу мне дал. В любви Твоей нет ни капли обмана. В любви Твоей нет ни капельки лжи. Твои слова никогда не завянут. Твой дух святой, элей для души. Я хочу на Тебя быть похожим, Иисус, и нести людям только добро. Чтобы весть о Тебе разбивала всю грусть, чтобы люди вспомнили злом. В любви твоей нет ни капли обмана. В любви твоей нет ни капельки лжи. Твои слова никогда не завянут. Твой то святой элей для души. Я хочу на тебя быть похожим, Иисус, и врагов своих благословлять. Ты на этой земле освещаешь мне путь, и я хочу твое имя познать. В любви твоей нет ни капли обмана. В любви твоей нет ни капельки лжи. Твои слова никогда не завянут. Твой дух святой элей для души. Я хочу на тебя быть похожим, Иисус. Ты меня укрепи, испытай. Ты сними с моих плеч весь мой жизненный груз, и взамен рост духовный мне дай. В любви твоей нет ни капли обмана. В любви твоей нет ни капельки лжи. Твои слова никогда не завянут. Твой дух святой элей для души. Твой дух святой элей для души. Твой дух святой элей для души. Это радостная весть. Потому что Бог, Бог радости, Бог тишины, Бог любви. И кто ходит во свете, кто ходит во Христе Иисусе, кто исповедует его Господом, тот радость постоянно. Кто нет печали. Аллилуйя, Господь. Расскажу я тебе, друг сердечный, про Иисуса Христа, про любовь. Был он чист, непорочен, безгрешен, за других он пролил свою кровь. Он рожден был в земле иудейской, в городке, что зовут Вифлеем. Иисус дали имя младенцу, он порожден во спасение всем. Царствие небесное, Отче дом, земля наша грешная, это детдом. Тяжкие мысли сердце гнетут, радость собрал жестокий приют. Доверься Иисусу, отыщешь отца, серую маску он снимет с лица. Сделает добрым он сердце твое, правит и взять наследство свое. Он прошел искушение в пустыне, прокаженных больных исцелял. Из многих людей одержимых бесов, демонов он изгонял. Проповедовал он в синагогах, мудрецов и старейшин учил. Он был послан на землю от Бога, среди нас, среди грешников жил. Царствие небесное, Отче дом, земля наша грешная, это детдом. Тяжкие мысли сердце гнетут, радость собрал жестокий приют. Доверься Иисусу, отыщешь отца, серую маску он снимет с лица. сделает добрым, он сердце твое, правит и взять наследство свое. Он распят был за нас на Голгофе, всю вину нашу взял на себя, показал нам прямую дорогу. Каждый может увидеть отца. Рассказал я тебе, друг сердечный, про его неземную любовь. Словно вешний поток белоснежный, за тебя пролилась его кровь. Подумай, почему умер Иисус? Он умер за тебя. Он умер за тебя, любой Господь. Приди к Иисусу, приди, пока не поздно. Завтра может стать мучительно больно. Потому что Господь придет, как тать ночью. Никто не знает, когда придет точной даты. Если б знали, то пили бы и курили бы. И грешили по-прежнему. Любой Господь. Не закон, там есть всегда преступление. Где закон на бумаге, преступление там. Был убит в пьяной драке молодой мальчуган. День рождения свой он отметил во вред. Был в семье он второй, и его больше нет. О, сколько скорби в нашей жизни, сколько бед. Ведь кроме водки утешения больше нет. Пока не поздно сделать шаг Христу скорей. И он войдет в твою распахнутую дверь. Пока не поздно сделать шаг Христу скорей. И он войдет в твою распахнутую дверь. Для родителей слезы, для убийцы тюрьма. Для него гроб березовый, на могилке трава. Враг в земле похоронен. Для чего же?